Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов. Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». В разгаре лета я продолжаю отвечать на ваши вопросы, не обременяя темами. С одной стороны, с другой стороны, у нас был большой перерыв. А на что, Наташа, еще Олимпиада впереди, я слышал, да? Когда она, Олимпиада? В августе? Так что я не исключаю, что будет еще перерыв, поэтому давайте насладимся друг другом в режиме вопросов и ответов, тем более многие жалуются, что не смогут задать свои вопросы в тематические программы. Так что, друзья мои, ни в чем себе сегодня не отказывайте. Звоните по телефону +7 495 363 3659, +7 495 363 3659, или пишите, если вы застенчивы. На номер +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Всего! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ouvir só vocês agora. Nossa! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Еще раз напоминаю, что я отвечаю на ваши вопросы. Телефон, по которому их можно задавать, +7 495 363 3659 363 3659, или написать смс на номер +7 985 970 45 45. Итак, вопрос первый. Forest Monkey 13. Такая подпись. То есть, если я на тройку учил в пятом классе английский, это, видимо, какая-то лесная обезьяна. Как вы видите проблему доказательственности в психологии? Ну, правильно сказать, доказательности. Насколько возможно дотянуть хотя бы частные институты до западных этических норм оказания помощи населению? Возможно ли создание общества защиты прав граждан в сфере оказания подобных услуг? Вот такие-то даже три вопроса. Итак, как в психологии можно решить проблему доказательности? Давайте я скажу, как я ее решаю сам с собой. Ну, не с собой, а со своими пациентами или клиентами, кому как нравится. Очень просто. Я им говорю следующее. Человек формулирует проблемы, когда он приходит на консультацию. Он знает, что он хочет получить в результате. Например, он хочет, чтобы у него этой проблемы не было. Или он хочет решить эту проблему. Или он хочет еще какую-то другую проблему решить. Он хочет как-то изменить свою жизнь и так далее. Или отношения с кем-то. По-разному. Дальше я ему говорю. Вот когда вы приходите к врачу, вы, там, не знаю, врач вам прописывает лекарства. Вы их принимаете. Дальше в медицине существует понятие динамика. Динамика бывает отрицательная, то есть когда вам становится хуже после лечения, положительная, когда вам становится лучше после лечения, и она может вообще отсутствовать. То есть ваше состояние в связи с лечением никак не меняется. Я считаю, что то же самое работает и в психологии. Я говорю человеку, а там, как вы будете ходить, будете ли вы ходить ко мне, будете ходить к другому психологу, решаете вы. Но никогда не нужно ходить, если вы не видите, скажем, в этом смысла. Если вы пришли раз, пришли два, пришли, в конце концов, три раза, и ничего в вашей жизни не меняется. Вот вы как пришли, с этой же проблемой вы и ходите. Тогда, наверное, вам надо поменять психолога, предположим. Вот в этом смысле доказательность психологии, так как это все-таки не медицинская наука, а так называемая парамедицинская, она во многом базируется и на ощущениях, на понимании, на эмоциях, на, как сказать, то, что чувствует сам пациент, там, стало ему лучше. Кроме всего прочего, есть какие-то формальные методы, такие, как, скажем, тестирование. Когда одно тестирование показывает, что у человека, скажем, там, глубокая депрессия или какие-то другие проблемы, там, страхи у него, а тут они прошли. Там это может касаться, не знаю, панических атак и так далее. Или возьмем какую-нибудь не личностную психологию, а, скажем, семейную. Там у людей плохие взаимоотношения в семье. Они ходят к семейному психологу на семейную терапию, и их отношения улучшились. Или вот сегодня мне позвонила одна бабушка, которую зовут Лидия Ивановна, и сказала, я уже не помню, конечно, что 4 года назад она обратилась по поводу внука, у которого были, я уже сейчас не помню, то ли попытки суицидальные, то ли мысли суицидальные. Вот мы пообщались, вот 4 года парень живет, на тот свет не хочет. Ну, я не знаю, что будет дальше, дай бог, что все было хорошо. Вот какие-то такие вещи можно считать доказательной психологией. И, в общем-то, люди, когда прекращают ходить к психологу, они прекращают тогда, когда они говорят «спасибо большое, там, вы мне помогли, у меня этой проблемы больше нет». Ну, что, ходите, если проблемы нет. Следующий вопрос. Насколько возможно дотянуть хотя бы частные институты до западных этических норм оказания помощи населению? Вот это я вообще не понял, какие частные институты и куда их надо тянуть, и какие этические, собственно, нормы. Вот третий вопрос я более понимаю. Возможно ли создание общества защиты прав граждан в сфере оказания подобных услуг? Я считаю, что защитить права граждан в сфере оказания подобных услуг, в частности, там, психология, призвано лицензирование, наверное, этой деятельности. У людей должно быть образование психологическое. Потому что, скажем, психиатрическая история, она совсем другая. Она уже медицинская. И там все как у любого врача. И квалификация должна подтверждаться, естественно. Лицензирование, и там всякие курсы повышения квалификации и так далее. Я могу сказать только про себя. Я не знаю, один ли я такой во всей России, или у нас еще 1,5 человека, но я сам тоже хожу к психологу. Это то, что, кстати, к вопросу о западных этических норм. На Западе любой психолог обязан посещать другого психолога. Это супервизия. Я об этом рассказывал, сославшись на фильм «Мой лучший любовник» с Мэрил Стрип и Умой Турман. Там это показано, как психолог Мэрил Стрип ходит к другому психологу. Вот я хожу. Ну, вот примерно так я ответил на эти вопросы. Следующий, Валерий. Здравствуйте, Михаил. Уместно ли в современной психологии понятие старческий маразм? Это органическое заболевание или повреждение нрава? Ну и так далее. Это заболевание. Там есть какие-то степени, есть разные выражения. Есть болезнь Альцгеймера, которую вы знаете. Есть деменция. старческое, есть слабоумие старческое. Это все как бы то, что вы называете старческим маразмом. В принципе, такое словосочетание тоже употребляется. Просто мы привыкли им ругаться, называя там человека маразматиком, например, да? На самом деле это серьезные проблемы. Связано это, естественно, с атрофией мозга, с возрастом, с органическими нарушениями, как правило. Старческая деменция, естественно, связана с тем, что это возрастные органические нарушения. И, наконец, Антон. Ну, не наконец, это вот только первые три вопроса. 26 лет, живу с мамой, 3 года не работаю, есть куча нерешенных проблем с общением, с сексом, неуверенность в себе, постоянные метания, начинаю и бросаю, не могу разобраться, чем я хочу заниматься. С вечера решаю, что буду делать завтра, а за следующий день чаще всего не могу себя заставить или просто остаюсь в доме. Сижу в интернете, слушаю радио, играю игры. Во всем своей жизни вижу негатив, еще поводу для бездействия, ходил к разным психологам без результата. Говорят, что депрессии нет, хотя я могу неделями не выходить из дома, периодически возникает мысль о самоубийстве. Какой ведь вид психологической терапии мне может помочь выйти из такого состояния, обрести радость, желание жить и действовать? Заранее спасибо. Антон, я вот читаю такое ощущение, что вы прямо с какой-то статьи списали все симптомы в одну кучу. Ну, хорошо. А если вот все, что вы перечислили, вас касается, то я бы начал не с психолога, а, конечно, с психиатра. Потому что, вот смотрите, если вы имеете такие проблемы, как... Сейчас я найду эту проблему. Мысли о самоубийстве, то здесь 100% психиатр нужен. Потому что у вас какие-то суицидальные проблемы. Ну и все остальное, естественно, подпадает под понятие депрессию. Другой вопрос, что психолог может говорить о депрессии, может не говорить, это вообще не его специальность. Депрессия – это заболевание, которое требует все-таки наличия врача-психиатра, а не психолога. Естественно, что психолог, как правило, очень часто работает с депрессивными людьми, естественно, понимает хотя бы, что такое слово депрессия, а депрессии много, они разные. И по-разному протекают, и по-разному они выражаются. Тем не менее, с таким набором вам даже первокурсник психфака сказал бы, что у вас, конечно, депрессия. Не знаю, кому вы ходили из психологов, но если вот вы спрашиваете, что вам делать, вот я вам отвечаю, идти к психиатру. Если вы не знаете, где вам найти нормального психиатра, то у вас в районе есть ПНД, психоневрологический диспансер, там работают врачи. Вот как-то так. Напоминаю, телефон 363-3659, код +7495, и смс 970-45-45, +7-985, код. И читаем дальше. Боюсь, что мою жену волнует размер моего члена. Я у нее один партнер, другие не жаловались. Как тактично спросить у нее? Смотрите. Так я понимаю, что это не ее волнует, это вас волнует, потому что вы пишете слово «боюсь». Поэтому, раз вас это волнует, то как-нибудь спросите, жену волнует это ее или нет. Александр, 23 года. Моя девушка разговаривала по телефону с другим, видимо, со своим бывшим, и проявляла к нему огромный интерес, забыв про меня. Это дурацкий вопрос. Она неприличная? Спрашивает Александр. Так, очень робкие женщины, помогите, Саша, почему-то 3 раза. Представьте, пожалуйста, я не желаю общаться с человеком из-за его бессовестности и цинизма, но в силу обстоятельств не могу избежать общения. Как быть? Эрнест из Краснодара. Эрнест, я же не знаю, что у вас за обстоятельства, как я могу посоветовать, если я не знаю, каким образом вы обязаны общаться или не можете избежать. Если вы хотите более конкретно получить ответ на вопрос, то просто позвоните и расскажите, почему вы не можете не общаться. Денис спрашивает, разве различные страхи, мании не имеют органической основы? Если имеют, то факт излечения может быть объективным. Вы знаете, по-разному. Есть страхи, вот мании вы вспомнили, и много других психологических проблем у человека связано с какими-то ситуациями жизненными. Ну, я не знаю, там, напуган он был, что-то еще, какая-то там травма психологическая произошла, какие-то жизненные обстоятельства произошли, человек заболел, какая-то сложная история с его родителями в семье, там, развод родителей, конфликтов, все что угодно. Здесь ни о какой органике же речи нету. При этом у человека могут быть развиться страхи, тревога и так далее, все включая даже панические атаки. А мания, она может быть и, так сказать, поведенческого характера, но больше, конечно, и органические нарушения не присутствуют. И излечение, как я уже сказал, насчет объективности излечения. Но, во-первых, когда у человека пропали эти симптомы, то есть он не жалуется больше. Есть очень много визуальных вещей. Вы знаете, когда люди приходят в консультацию, когда им плохо, это, я не говорю про женщин, которые, скажем, плачут. Очень часто это происходит, это понятно. А когда человек говорит таким бесцветным голосом, тихим-тихим, говорит неэмоционально, как бы на одной ноте, очень медленно, говорит вяло, посреди разговора куда-то уходит мысленно, забывает то, что он говорил, возвращается. Видно, что человеку плохо, что он находится в глубокой депрессии. По многим, ну, это, конечно, не объективный показатель, это просто, так сказать, то, что, ну, с опытом человек уже начинает специалист различать. Кроме всего прочего, как я сказал, существует тестирование. Когда пациенту в начале терапии предлагают пройти тестирование, и, подскажем, в конце, да, он дает совершенно разные результаты, разные цифры. Тестирование имеет валидность. Валидность — это соответствие реальности. Валидность тестов обычного порядка 70-75%. Согласитесь, это очень даже и немало. Так что как-то вот так. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Just how it feels to be left outside alone. Я продолжаю отвечать на вопросы. Телефон прямого эфира +7 495 363 3659, смс +7 985 970 45 45. Алекс, как узнать, можешь ли ты жить в браке? Не пытаться или искать подходящие гиперсексуалы, гиперсексуалы, эгоисты, альтруисты и так далее? Вот этот последний вообще не понял. Давайте я отвечу на вопрос попроще. Можешь ли ты жить в браке? Но чтобы узнать, можешь ли ты жить в браке, надо хотя бы с кем-то пожить. Даже не в браке, а просто пожить. Если вам комфортно, если вы чувствуете, что это ваше, так и значит, вы можете жить в браке. Если вас это тяготит, значит, у вас проблемы, вы не можете жить в браке. Теперь я попытаюсь разобраться с более сложной второй частью. Искать подходящие в кавычках гиперсексуалы, гиперсексуалы, эгоисту, альтруисту. Так, дайте я пропущу вторую часть. Павел пишет: после беседы со мной психолог ушел в запой. Аня спрашивает, чем отличается апатия от депрессии? Ничего не хочется делать. Но апатия может быть частью депрессии. Но перед депрессией состояние называется не апатия, а астения, снижение тонуса, которое может перерасти в депрессию. Так. Евгений смешной пишет. Это Евгений. Я не очень понял, для чего вы включаете вначале эту попсовую, примитивную, тривиальную песню. Безголосые блеющие голоса эти и пением трудно назвать. А передачу вы ведете интересно, спасибо. Ну, считайте, Евгений, это для контраста. Так, Евгений другой уже. Доброй ночи, Михаил. Вот уже как 2 года развелся с женой, не могу ее забыть. В связи с этим не получается связать отношения с другими женщинами, что делать? Очень интересная тема, Евгений, давайте я отвечу вам и, наверное, многим другим в этой ситуации. Во-первых, я хочу сказать, что я просто обожаю писателя. Нашел еще одного позитивного писателя, зовут его Слава Се, такая фамилия, С.Э. Очень классный писатель, наверное, многие его читали. И вот одна его книга заканчивается специально для вас, Евгений, словами. «Дай Боже не скучать по тем, кто нас не любит». Золотые слова. Почему вообще происходит ситуация, когда вы кого-то не можете забыть так долго? Потому что, как правило, вы в себе сами не уверены. Вы считаете, что все, что было хорошее, это как бы в прошлом, и лучше уже ничего не будет. Не то, что вы так головой считаете, это немножко такой подсознательный, наверное, эмоциональный процесс. Но если вы попробуете проанализировать свои мысли, свои чувства, что вы там скучаете, вспоминаете, думаете о, то это все история о том, как вот как бы некая жизнь, которая была в прошлом. И вы как бы не идете вперед, вы не начинаете отношения с другими. Там еще проблема в том, что вы начинаете, естественно, сравнивать тоже подсознательно других женщин со своей женой. И, естественно, вы стоите на месте. Из этой ситуации есть следующий выход. Во-первых, если вы любите себя, если вы считаете себя человеком уверенным, если вы считаете, что вы заслуживаете, что вас любили, то вы говорите себе, что то, что было, замечательно, прошло, и я живу дальше. И вы живете дальше, и вы начинаете общаться с другими женщинами, вы не пытаетесь их сравнивать. Вы не пытаетесь сравнивать не только их, но сами взаимоотношения. Вы как бы становитесь человеком открытым. Открытым для общения, открытым для отношений, и тогда у вас начнет получаться. Может быть, не сразу, не в один день. Но каждый раз вы должны помнить о том, что как только вы начинаете вспоминать историю двухгодичной давности, вы становитесь какой-то жертвой, с которой вот бросили, так поступили, и теперь на этом вот эта история отношений с женщинами вообще закончилась. Лучшее было позади. На самом деле лучшее у нас у всех будет, оно впереди. А у некоторых и сейчас, и впереди. Что я вам, Евгений, желаю. Да. Дмитрий из Петербурга пишет: вы говорили о неприятии психоанализа. Как вы относитесь к такому ответвлению, как характероанализ или хрен редьки не слаще? Никак не отношусь. Правда ли, что существуют этапы отношений, когда возникают кризисы, особенно в браке? Я вам так скажу, друзья мои. Теоретически, конечно, кризисы вообще существуют у человека. Они перечислены. Там кризис в трехлетнем возрасте как бы считается первый. Хотя почему он должен быть кризисом, тоже непонятно. Это когда ребенок отделяет себя от родителей, период, который называется «я сам». Когда ребенок все время говорит «нет», не слушается и так далее. В общем, демонстрирует свою независимость. Дальше относительно благоприятный период до пубертата, то есть вот это старший дошкольный возраст, школьный возраст, начальной школы и часть средней. А вот дальше начинается следующий кризис. Кризис полового развития или, говоря наукообразным языком, пубертатный период. Понятно, значит, что считается, что в этот период дети тоже должны испытывать разные кризисы. Следующий кризис считается, бывает знаменитый в 33 года. Следующий кризис бывает у, скажем, стареющих женщин и мужчин. По-разному. Женщина какой-то свой возраст не переносит, мужчина свой возраст, к нему болезненно относится и так далее. Все это замечательно, но есть одно но. Поверьте, друзья мои, есть люди, которые все эти этапы проходят без кризиса. И в 3 года, и в 14-16 лет пубертат у них без кризиса, и в 33 года у них нет никакого кризиса, и стареют они хорошо, и вообще ни о чем, собственно, не заморачиваются. И как-то они всю жизнь проживают без кризиса. Почему? Кризис на самом деле соответствует внутреннему конфликту человека. Если у человека есть внутренний конфликт с собой, то это и есть, собственно, кризис. Например, там ребенок, который растет в неблагоприятной семье, неблагополучной психологически, да, конфликтный, например, естественно, будет не просто демонстрировать свое «я», да, он будет это делать и демонстративно, и манипулятивно, и, может быть, агрессия у него какая-то вылезет. Он в этом смысле и копирует родителей, и отражает атмосферу в семье. Если в силу обстоятельств ребенок там был лишен, я не знаю, тактильного контакта, еще каких-то простых человеческих вещей, у него сложные отношения с родителями, то у него пубертатный период, да, может пройти очень тяжело с конфликтами и так далее. Если человек не знает, чем ему заниматься, если он себя не реализует, то можно предположить, что в 33 года у него будет кризис, что ему уже 33 года, а он как бы нереализованный, да? Ну и так дальше я не буду перечислять. Это не то, что возраста или периоды такие. Это человек такой. Он как бы кризисный уже внутри себя. Вот эту проблему надо решать. Если беспокоишься за страну, тоже к психологу, спрашивает Лариса? Наверное. А есть опасность длительного полового воздержания годового, спрашивает Алика Самара. Мастурбация и выход? Мастурбация, во-первых, всегда выход, во-вторых, я не знаю, сколько вам лет. В каком-то возрасте никакой проблемы это не составляет. Более того, я думаю, что люди, которые воздерживаются от, ну, в силу там службы в армии, сидения в тюрьмах и службы на подводных лодках, они все-таки мастурбацией занимаются. Хочу поменять работу. Как себя заставить это сделать? В свое время начал таксовать, теперь присосился к этому заработку. У меня два высших образования, Егор из Москвы. Егор, а вы не хотите, значит, поменять работу? Вот когда вы говорите «я хочу», то получается, что вы делаете то, что вы не хотите. На самом деле, вы сказали «я пристрастился». Значит, ваша страсть в этом смысле – это таксовать. И таксуйте на здоровье. Человек должен делать то, что он хочет. Здесь нет норм социальных. Что, например, таксовать с двумя высшими образованиями – это плохо. Я помню до сих пор в советское время, когда были советские таксисты, то есть это была профессия, которые очень небедно жили. Я жил недалеко от 4-го таксомоторного парка, и мне периодически попадался таксист, который всеми читал стихи. Я думаю, у него тоже было как минимум одно высшее образование, к тому же гуманитарное. Ему нравилось работать таксистом, Кроме всего прочего, он очень хорошо зарабатывал. Поэтому смотрите сами, Егор. Вы как бы никому ничего не должны. Если вам нравится работать таксистом, так и работайте на здоровье. Мария из Москвы. В конце дня, когда прихожу домой, часто чувствую неловкость за свои какие-то сказанные фразы на работе. Чем активнее я веду себя в течение дня, тем больше неловкости вечером. Иногда даже заснуть не получается. Спонтанно прокручиваются картинки дня. Мне стыдно. Она даже в таких ситуациях стою, хожу по квартире, когда сижу на работе. Тише воды, то такого нет. Немножко спутанные сообщения, но я попробую в нем разобраться. Итак, неловкость за какие-то сказанные фразы на работе. Мария, во-первых, это неуверенность в себе. Во-вторых, я боюсь, что вот это чувство вины или неловкость связано с тем, что вы боитесь как бы быть плохой по отношению к кому-то, что вас кто-то не любить не будет. Что вы кого-то, не знаю, обидели, расстроили, и из-за этого вас кто-то не любит, а вы этого перенести не можете. Я думаю, что, скорее всего, это и есть проблема. Как вы относитесь к идеям Эрика Берна по поводу игры между людьми? Спасибо, Валентин. Ну, я к Берну вообще отношусь замечательно. Он выдающийся человек, и я вам скажу, что его книгу, о которой вы здесь вспоминаете, «Игры, которые играют люди», я купил в 82-м году или 83-м за 15 рублей в Одессе на черном рынке. То есть его еще было не достать. Так что как тут к нему относиться? Бывает приступы лени, читаю книги и пью чай с вареньем. Ничего не делаю. Надо ли бороться с ленью? Аня, с собой бороться не надо. Это вам, может быть, кажется, что это приступы лени, потому что вы считаете, что вы не можете себе позволить читать книги и пить чай с вареньем, вы должны что-то делать. Может, вас так воспитали, да, что человек, который праздно живет, это там плохо, да и вы себя за это как бы корите, и поэтому задаете такой вопрос. А если человек регулярно обращается к картам, гадалкам, чтобы узнать свое будущее, и без их происхождения не может жить, это нормально? Нет, это очень ненормально. Первая проблема — это тревожность высокая. И вторая — человек снимает себе ответственность за свою жизнь. Вообще, чтобы вы понимали, вся эта эзотерика, гадалки, карты, астрологии и бла-бла-бла, это вся история о том, что человек сам не хочет отвечать за свою жизнь, он переделегирует эту ответственность на что угодно. Как правило, на какой-то авось, если мы Россия. Вторая часть вытекала из первой. Попробовал пожить с кем-то. Так, это ладно, проехали. Есть такое мнение, для каждой женщины есть свой мужчина, и наоборот, то есть гиперсексуал должен играть гиперсексуал. А это Алекс продолжает свой вопрос. Вы знаете, насчет гиперсексуальности, все очень индивидуально. Когда люди живут долго, скажем, в браке, в отношениях, то их сексуальность, она, ну, как бы подстраивается под сексуальность партнера. Я вам более того скажу. Все эти разговоры про полигамию, особенно мужскую, это разговоры. Мне кажется, полигамия существует у людей тогда, когда у них нет человека, которого они просто любят. Притом любят без всяких «но». Просто любят. Когда они кого-то просто любят, то им просто больше никто не нужен. Но когда этого нет, то, естественно, там есть разные партнеры, этот, у этого такое достоинство, недостаток, это мне этим нравится, и тогда начинаются все эти полигамные истории. И даже когда вы живете в паре, в браке, или у вас отношения, но нет любви, зато есть какие-то обиды накопившиеся, какие-то недоразумения, размолвки, несходство характеров и так далее, то вы тоже можете быть вдруг гиперсексуальным и сильно полигамным. Для многих это решение проблем, уход от этих отношений. Для кого-то это выражение гнева или обиды. Там, для женщин часто это способ отомстить и так далее. Живу с любовницей, не могу расстаться с женой из-за ребенка, не могу воспринять ребенка любовницей, и как быть? Разобраться в себе. Екатерина из Москвы. Вы знаете, мой парень сделал мне предложение, вместе 5 лет, но я вижу его сомнения, боится потерять свою свободу. Хочу просто сказать, ничего не изменится, любимый Слава. Я никого так не любила. Главное быть рядышком, но всегда будет так хорошо. Я так понимаю, Екатерина из Москвы это написала для того, чтобы я это прочитал, и для того, чтобы Слава услышал. Мой объект популярный актер, 40 лет, не был женат, хотя планирует к 50 годам семью. Мы коллеги. Чем такого заинтересовать? Есть алгоритм. Судя по ошибкам, я не знаю, откуда ваш объект популярный актер 40 лет, но алгоритм все-таки лучше через «О» написать. И вообще не очень понимаю, о чем это сообщение. Алексей, которому нужна помощь, мучает приступы ярости, не скажет, что беспочвенно, я работаю в приемной, бесит люди, которые большое количество дураков, иногда выхожу из себя, сердцебиение, помутнение, как не допустить вот этого, пресечь в корне такой приступ. Ну, вот такая психосоматика, видимо, Алексея вылезает. Алексей, чтобы решить эту проблему, надо, видимо, пойти к врачу, психоневрологу. Ну, или хотя бы с психолога начните. Сергей спрашивает, как найти любимую работу. Ну, вы знаете, вот в женщину, наверное, Сергей, можно влюбиться, не имея никакого образа в голове. Вот встретили женщину и влюбились. А вот с работы все-таки лучше иметь любимый образ. Как только у вас появится любимый образ работы, сразу ее любимую-то и найдете. Друзья мои, пока.